Глава 4. Выглянувшее из-за горизонта солнце застало Мартина в сборах. Часы, простые и надежные Casio Tourist, он поставил на время библиотеки еще в станции, и они разбудили его перед рассветом. Когда совсем разведнелось, Мартин уже двигался дальше. Неспешный шаг, разбег, прыжок через канал, неспешный шаг, разбег. Тень Мартина стлалась перед ним, пугая рыбу в каналах за миг до прыжка и служа простым, надежным ориентиром. Вскоре тень ужалась, подползла к ногам, и Мартин стал чаще сверяться с компасом. По его ощущениям, поселок был где-то совсем рядом. И все-таки он вышел к Энигме неожиданно. Поселок оказался совсем маленьким, не больше 2 десятков палаток, расположенных очень кучно, по нескольку штук на островке. 2 женщины, одетые в длинные ситцевые платья, жгли костер из спрессованных в брикеты сухих водорослей. На огне натужно готовился закипеть котел с варевом. Приближающегося Мартина они восприняли спокойно. Лишь одна заглянула в большую оранжевую палатку, что-то сказала и вернулась к работе. Мартин замедлил шаг и подошел к женщинам. Все человеческое население библиотеки отличалось бронзовым загаром, но эти поварихи выглядели смуглыми скорее от природы, чем от солнца. Мартин решил, что в женщинах течет кровь североамериканских индейцев. «Мир вам!» — крикнул Мартин, поднимая руки в приветствии. «И тебе мир!» — отозвалась одна из женщин, улыбнулась, кивнула на палатку. «Зайди к директору, путник!» «Может быть, ты захочешь перекусить с дороги?» — добавила вторая. Мартин покачал головой и двинулся в обитель директора. В палатке оказалось неожиданно прохладно, приятная мелочь после надоевшего солнца. Пол покрывали сухие водоросли, видимо, те же самые, что жгли в костре. В углу возился с яркими пластиковыми кубиками смуглый черноволосый ребенок 2 лет. Мартин показался ему более интересной и свежей игрушкой. Засунув пальчик в рот, дитя уставилось на пришельца. Директор сидел на раскладном пластиковом стуле перед таким же дачным столиком. Перед ним стоял включенный ноутбук, прямо на полу валялись исписанные и покрытые распечатками листы. Директору было за 40, в отличие от женщин, он был одет лишь в шорты. Телосложением он походил на спортсмена-легкоатлета, а не на ученого, но по крошечным клавишам ноутбука колотил с проворством и сноровкой. На Мартина директор посмотрел с таким же неприкрытым интересом, как и младенец. Вот только палец в рот засовывать не стал, а, опасно откинувшись на хрупком стуле, выждал красивую паузу. Мартин молчал и улыбался. Убедившись, что начинать разговор придется ему, директор встал и протянул руку. «Клим!» «Мартин!» — с такой же энергичностью откликнулся Мартин. «Тьфу! Мартин!» Секундная растерянность директора сменилась жизнерадостным смехом. Крепко пожав руку Мартина, он жестом предложил сесть на пол. Мартин это оценил. Стул в палатке был лишь один и служил скорее символом власти, чем мебелью. Они уселись на корточки друг напротив друга. Младенец тихонько пополз по кругу, изучая Мартина со всех сторон. «Ты же русский, Мартин?» — поинтересовался Клим. «Видел старую комедию «Операция И»?» «Видел», — признался Мартин. «Когда Шурик знакомится с девушкой и вместо Шурика называется Петей», Клим расхохотался. «Полная ведь нелепость, а смешно!» Мартин дипломатично кивнул. «Да», — пробормотал Клим, — «признаю, аналогии не совсем уместны, но все же. Ты только что прибыл?» «Вчера под вечер», — ответил Мартин. «И сразу же двинулся к нам», — Клим покивал. «Ты не ученый. Университетов не кончали», — в тон ему ответил Мартин. «3 класса церковно-приходской». Клим поморщился. «Брось! Высшее образование у тебя на лбу написано». «Гуманитарий». Он задумался. «Нет, ни врач, ни журналист, ни филолог. Что-то очень дурацкое. Психолог? Нет». «Литинститут», — сказал Мартин. «О как!» — изумился Клим. «Прозаик в поисках сюжета? Эпохальный роман «Тайны библиотеки»? Мартин решил играть на чистоту. «Частный детектив. И лицензия есть?» — заинтересовался Клим. «Есть. Показать?» Клим замахал руками. «Зачем? Верю. Лучше скажи, что ты ожидал здесь увидеть? Фашистский вертеп? Гнездо людей-шовинистов? Дом отдыха для сумасшедших ученых?» «В столице мне сказали, что ваш поселок не принимает чужих», — уклончиво ответил Мартин. «Это, конечно, наводит на размышления». «Давай без непоняток», — резко меняя манеру беседы, отозвался Клим. «Мы не психи, орущие о чистоте человеческой крови. Мы уважаем чужих. Но библиотека — это ключ к древним знаниям. Раса, которая овладеет ими, сможет превзойти даже ключников. Вот потому мы отделились от прочих исследователей. Тайна должна принадлежать человечеству». Мартин подумал и спросил. «А когда человечество превзойдет ключников, как вы поступите с чужими?» Клим поморщился. «К чему делить шкуру неубитого медведя? Решать будем не мы. Но я уверен, что человечество не станет подавлять и уничтожать иные расы. Мирное сосуществование, торговля, гуманитарная помощь. А вот за чужих я не поручусь. Вы готовы поручиться?» Мартин покачал головой. «То-то и оно. Итак, — подытожил Клим, — мы не фашисты, мы лишь проявляем осторожность. Теперь, если мне удалось снять предвзятость, скажите, уважаемый детектив, что вас привело на библиотеку?» «Девочка по имени Ирина», — сказал Мартин. Лицо Клима исказилось, будто Мартин напомнил о чем-то неприятном и постыдном. Он даже отвел глаза, заметил ребенка, подбирающегося к одной из распечаток, ловко подхватил его, развернул в противоположном направлении и дал легкого шлепка. Убедившись, что урок усвоен и дитя движется в сторону от драгоценных научных документов, снова посмотрел на Мартина. «Небось, безутешный муж оплатил поиски?» «Это профессиональная тайна», — отозвался Мартин. «Отец». Клим вздохнул. «Железный человек, героический родитель. Уважаю». «Все так плохо?» — сочувственно спросил Мартин. «Девочка к нам явилась 3 дня назад», — ответил Клим. «Я ожидал обычных проблем. Молоденькая, красивая, а мужиков у нас, конечно же, больше, чем женщин. Поговорил с ней, поговорил с нашими, тут все обошлось. Попкой, конечно, излишне крутит, но явно не провоцирует. Беда пришла, откуда не ждали. Она перессорила всех ученых, и ее формы тут были ни при чем». «Неужели на научной почве?» — восхитился Мартин. «Именно. Девочка в пух и прах разбила 2 теории из 3, которые считались у нас самыми перспективными. Если интересно, это теория единого уравнения Вселенной и солнечный цикл чтения». Мартин непонимающе поднял брови. На лице Клима появилось страдальческое выражение профессора физики, объясняющего сыну-школьнику законы Ньютона. «Язык библиотеки — это фонетическое письмо», — сказал он. «Трудности даже не в том, что мы не можем пока с уверенностью соотнести символы на обелисках с теми или иными звуками. Главная проблема — как эти буквы складываются в слова, а слова — в предложения. Теория солнечного цикла предлагает начинать чтение с какого-нибудь восточного обелиска. Затем, когда его тень точно укажет на другой обелиск, добавить новый знак, посмотреть на тень от 2-го обелиска. А когда солнце будет в зените, поставить точку в предложении», — любезно подсказал Мартин. Клим заерзал, буркнул. «Все гораздо сложнее, но в целом вы поняли. Теория единого уравнения Вселенной гласит, что язык библиотеки — это на самом деле математические символы, в едином уравнении описывающие все законы мироздания. Его еще называют уравнением Бога. Девочка камня на камне не оставила от этих теорий, а поддержала мою точку зрения, что язык библиотеки родственен туристическому языку. Вы знаете, сколько в нем букв?» Мартин задумался. Как ни смешно, но знание туристического вовсе не предполагало понимание его грамматики. Любой, прошедший вратами, начинал говорить на туристическом, совершенно свободно и непринужденно. В такой же тупик станет ребенок, который уже прекрасно умеет говорить, но не обучен чтению и грамматике, сказал Клим. Можно научиться счету, интуитивно, не раздумывая. Но выделить и систематизировать все звуки языка, соотнести их с буквами – это уже предмет научного поиска. Мартин поднял руки и сказал языком жестов, складывая кисти рук с отведенными на 90 градусов большими пальцами. «Мы знаем чтение и грамматику. Язык жестов – это и есть азбука туристического». «Правильно», – безмолвно ответил Клим. «Это так естественно, что мы не задумываемся об этом. Но нас научили азбуке. В туристическом языке 47 букв, 13 знаков препинания и 2 числительных. 0 и 1, двоичный код». Ребенок подозрительно уставился на взрослых, негромко предупреждающе заревел. «Не любит, когда говорят на туристическом жестовом», – пожаловался вслух Клим. «Русский и английский понимает, туристический тоже, а язык жестов еще нет. Он родился здесь, вратами не проходил». «Так в чем проблема?» – спросил Мартин. «Даже мне, полнейшему профану, ясно, что язык библиотеки привязан к туристическому. И, наверное, каждый жест имеет сходство с одним из знаков на обелисках?» «Сложность опять же в направлении чтения», – пояснил директор. «Мы пытались читать расположенные рядом обелиски, пробовали различные направления и комбинации. Ничего вразумительного. Лепит ребенка, псевдоречь душевнобольного». Ирина заявила, что знает метод дешифровки. «Сейчас большая часть населения поселка отправилась вместе с ней на точку 12. Это крупный остров, расположенный 3 километрами севернее». «А вы остались здесь?» – поразился Мартин. «В то время как величайшее открытие, быть может...» «Предложенный Ириной метод чтения обелисков я без лишней огласки пробовал 2 года назад», — сказал директор. «Это несложная корреляция между площадью островов и количеством знаков на них. Никакого результата». «Вы ей не сказали об этом», — задумчиво произнес Мартин. «Что ж, вероятно, это правильно. Излишнюю восторженность надо лечить». «Заберите ее отсюда», — сказал Клим. «Прошу вас. Если угодно, я даже подскажу несколько интересных историй для платы ключникам». Мартин посмотрел в глаза директору. «Научная ревность?» Клим покачал головой. «Нет, девочка бесспорно талантлива. Ее опровержение уравнения Бога было блистательно красивым. Но ей надо учиться». И не здесь, где полно фанатиков и психопатов, а обелиски дразнят взгляд. Сегодня девочка убедится, что ее теория вздор. Она не сломается, она начнет выдумывать новые подходы. И утонет в обилии материала, в ползании по скалам с рулеткой, в бесплодных спорах и обидах. Уведите ее, Мартин. Она повзрослеет и вернется, чтобы раскрыть тайну библиотеки. Мартин протянул директору руку. «Договорились. Есть только одна проблема. Захочет ли она уйти? Даже если мы ее свяжем и дотащим до станции, вы же знаете не хуже меня, ключники пропустят во врата лишь добровольцев». «Мы ей поможем», — усмехнулся Клим. «Сейчас весь наш дружный коллектив вернется вместе с Ириной. Все будут злы и язвительны, насмешки посыплются градом. Особенно постараются те, кого она успела обидеть. Если этого мало, я своей властью велю ей убираться вон и назову дурой. Девочка гордая, она уйдет». Мартин не знал, чего было больше в словах Клима. Искренней тревоги за талантливую девочку, взявшую на себя груз не по силам, или ревности ученого, почуявшего сильного соперника. Но библиотека и впрямь мир не для взбалмошной 17-летней девчонки. Лет через 5, и в этом Мартин был убежден, по каменным островкам бродила бы полуголая беременная женщина, за руку которой цеплялась бы парочка детей. И никакие тайны древних языков ее бы не интересовали. Всему свое время. В юности следует учиться и беситься, бороться с несправедливостью и потрясать мир. А перерывать горы пустой породы в поисках драгоценной крупицы знания – привилегия зрелости. «А теперь обедать», – предложил Клим. «Вы уже пробовали местный рыбный суп?»